Или, например, то, что Аллах говорит: «Каля фамар роббукума я Муса». Фараон сказал Мусе: «Кто же у вас Господь, о Муса?» Он сказал: «Каля роббуна ллази а'та кулла шейн халкаху тумма хада». Наш Господь — это тот, кто придал каждой вещи облик, затем повел. Из этого мы тоже можем сказать: каждое создание создано определенным образом Аллахом Всевышним. То, что у человека есть определенное лицо, это воля Аллаха Всевышнего. То, что у верблюда определенное лицо, это воля Аллаха Всевышнего. То, что у разных животных разные лица, воля Аллаха Всевышнего. Аллах создал это все, а затем повел каждого своим путем. И примером можно привести того, что Аллах создал, затем повел муравья. Муравей собирает зерна пшеницы и несет их в свой дом. То есть мы знаем муравейник, они туда в норы заносят эти зерна пшеницы. Однако они их просто так не заносят, потому что если зерно просто так в землю попадет, оно произрастет, и колос выйдет, и разрушится муравейник. Они откусывают головку этого зерна так, чтобы оно потом не прорастало. Каждое зерно, прежде чем поставить в муравейники, они надкусывают его головку, затем ставят, чтобы оно не прорастало. И далее еще момент такой есть: когда пройдет дождь, и если намокнут эти зерна, они не оставляют их, чтобы они гнили, плесенью покрывали. Они выносят эти зерна наружу из муравейника, выстилают вокруг него для того, чтобы они проветрились и высохли, затем их обратно собирают и заносят обратно. Мы можем задать: хорошо, те люди, которые не верят, как муравей, откуда муравей такие вещи знает? Это является опять-таки доказательством вот этих слов Аллаха Всевышнего. Когда фараон спросил: «Каля, фамар роббукума я Муса?» И он сказал: «Кто же ваш Господь, о Муса?» Он сказал: «Каля роббуна ллази а'та кулла шейин халкаху тумма хада». Наш Господь — это тот, кто придал каждой вещи определенный облик, затем повел ее, то есть своим путем.